Этот богато одаренный и культурный немецкий народ, давший миру блестящих ученых, философов, поэтов, в первой половине XX века дважды порождал правительство, злоупотреблявшее его способностями и энергией. Правительство, покрывшее бесчестием и позором само имя Германии. Правда, это уже в прошлом. Но что же все-таки станет с Германией? Швейцар попросил рассказать ему об экономическом восстановлении Германской Демократической Республики и прежде всего о работе школ и высших учебных заведений, о деятельности христианских кругов, об отношении между государством и церковью. При этом он вспомнил о Танушке. Доктор Швейцар очень высоко ценил этого человека и был рад услышать, что мысли и принципы Нушки лежат и сейчас в основе сотрудничества Христианско-демократического союза с другими демократическими силами. Я получаю разные письма из вашей страны. Мне очень трудно создать себе правильную картину ее жизни. Я рад и благодарен вам за то, что могу слышать голос другой Германии. Затем он говорил о принципах мира и гуманизма, которые должны послужить основой к воссоединению. Я знал, что у Альберта Швейцера в Западной Германии много друзей, занимающих влиятельные должности Федеративной Республики. Но с тех пор, как там зародились планы атомного вооружения, и с тех пор, как он начал страстно призывать к борьбе против термоядерного оружия, связь с некоторыми из них ослабла. Это не влияет на позиции доктора Швейцера. Он хочет остаться независимым, руководствоваться собственными знаниями и опытом, исходить из своей этики, из принципа человечности и все решать в пользу добра. Потому-то и не может он одобрить атомные вооружения, не может одобрить решение германской проблемы, которое привело бы к гражданской войне и непосредственно к Третьей мировой войне. Если вы увидите господина Рапацкого, министра иностранных дел Польши, передайте ему от меня сердечный привет. Его предложение создать безатомную зону в сердце Европы для Германии и для всей Европы – лучшее решение вопроса. Когда я приехала в Ламбаре на второй раз, Швейцар в первую очередь поинтересовался германской проблемой. Полные тревоги за Западную Германию, где влияние печально известных знаменитостей Третьего Рейха все больше растет, а милитаристы настойчиво добиваются атомного оружия, он заключил: это к добру не приведет. Приведу факт, который лучше, чем какие-либо слова, охарактеризует отношение Швейцера к данному вопросу. В 1961 году он удовлетворил просьбу немецкого Совета мира и передал ему свой портрет с надписью, где предупреждал об опасности атомной войны, которую ведет избирательная кампания в Западной Германии. Это было открытым осуждением политики боннских правительственных кругов. Сильное впечатление произвело на Альберта Швейцера письмо председателя Государственного совета Германской Демократической Республики Вальтера Ульбрихта. 9 февраля 1961 года, писал Швейцару Вальтер Ульбрихт, у меня состоялась беседа с делегацией христиан, граждан Германской Демократической Республики во главе с уважаемым профессором, доктором Эмилем Фуксом из Лейпцига. Мы обсуждали все вопросы, волнующие фронт демократических сил. По этому случаю я сделал следующее заявление. В чем заключаются простые идеалы и какие цели объединяют всех нас? Мир, человеколюбие и взаимное уважение, счастье семей, физическое и духовное здоровье детей – вот то, к чему мы все стремимся. И вот здесь я не вижу никакого повода к разногласиям между атеистами и христианами. Многоуважаемый господин доктор Швейцер, ваша высшая цель была и остается по-своему указывать человечеству путь в будущий мир на земле. Население Германской Демократической Республики делает все, чтобы поддерживать мир в нашем Отечестве. для осуществления вашей цели и цели Германской Демократической Республики, которая заключается в том, чтобы мир победил войну, сейчас больше, чем когда-либо, необходимо сплочение всех сил, независимо от того, из каких побуждений ведут они борьбу против тех, кто, разжигая международные и внутригерманские противоречия, толкает к опасности новой войны.